Гавань. Время бежало неумолимо. Давид только удивлялся, как умчались дни. Иногда ему казалось, что лишь вчера приехал он в Москву, а на самом деле прошло уже целых 8 лет. Годы уходили, как песок сквозь пальцы. В круговерти дел ему некогда было думать о себе. А ведь Давиду скоро 33. Когда ему исполнилось 24 года, мать заволновалась, как бы он ни остался холостяком. Тогда-то Гурамишвили и отправили человека к Гараканидзе, чтобы посватать их дочь. Вся семья радовалась, получив согласие от родителей Маяко. 8 лет промчалось с тех пор, как 8 дней. И самыми тяжкими были те несколько месяцев, которые Давид провел в плену. Но мало-помалу забывалось и это. Время оказалось прекрасным лекарем. Поначалу Давид очень мучился, места не находил от тоски, думал, что не переживет разлуки с родиной и близкими. Но опять-таки помог несравненный лекарь — время. К тому же рядом были брат, дядя, соотечественники, обосновавшиеся в Москве. Все это помогло перебороть горести и печали. Сердце все так же рвется в Грузию. Но порывы души умеряет сознание, что возвращение на родину остается неосуществимой мечтой. Уже давно он признался себе в том, что встреча с Тинатин облегчила ему горе. Тинатин, дочь князя Василия Авалишвили, племянница Сахал-Тухуцеси. Во всех подробностях помнит он тот день, когда 8 лет назад впервые увидел ее. Их познакомил сам Сахал-Тухуцеси, а после он часто, почти каждый день встречался с ней. Безмерную радость доставляла Давиду видеть эту милую, застенчивую девушку, слушать ее, быть рядом с ней. Свое преклонение перед ней Давид объяснял воспитанностью девушки, ее вежливостью, красотой. Он еще не терял надежды на встречу с Маяко, берег свои чувства к ней, будучи непоколебимо убежден, что должен верой и правдой служить этому чувству всю жизнь. Но получив то роковое письмо, в котором, как теперь кажется Давиду, без утайки было высказано разочарование, овладевшее ею во время длительной разлуки, Давид понял, что время и расстояние сделали свое дело. Письмо одним махом разрушило надежду. А когда Давид пришел в себя и огляделся вокруг, первой, кого он увидел, была Тинатин. Именно тогда он впервые признал себе, что дочь Авалишвили очень нравится ему. Имея он возможность встретиться с Маяко, Тинатин, наверное, осталась бы для него такой, какой она была до сих пор, просто хорошей девушкой, достойной уважения и поклонения. Но теперь сердце его устремилось к ней, как лодка в гавань. Он был безмерно счастлив тем, что Тинатин любовью ответила на его любовь. Он сразу же изменился, воспрянул духом. И как раз в это время пришла весть о кончине царя Вахтанга. Последние 3 года государь жил в Астрахани, удалился от дел, но все же оставался опорой и надеждой для всего грузинского поселения. Из-за уважения к нему императрица и сенат оказывали прежнее радушие грузинам. А теперь положение резко изменится. К каким именно последствиям приведет смерть царя, Давид не мог ясно представить, но тревожное предчувствие перемен не покидало его и сейчас, когда он подходил к дому Авалишвили. Давид знал, что его отношения с Тинатин известны госпоже Русудан, но сама Тинатин ни словом, ни намеком не обмолвилась, что думает по этому поводу ее мать и к какому решению готова склониться. Давид потянул за бечевку. Задребежал звонок. Отступив от голубых дверей шага на два, Давид с волнением ждал, кто откроет двери. Ему очень хотелось, чтобы это была Тинатин. На пороге появилась девушка, юная, стройная. Она держалась с горделивостью княжны, и только белоснежный передник выдавал в ней служанку. «Кого вам угодно?» — строго спросила она, будто бы перед ней был не гость, а назойливый челобитчик. «Доложите госпоже Русудан, что ее хочет видеть Давид Гурамишвили». «Пожалуйте». Так же строго проговорила она, слегка склонив голову. Госпожа Русудан сидела в кресле. Увидев Давида, хотела встать, но Гурамишвили подошел к ней, поцеловал протянутую руку и с несвойственной поспешностью вымолвил: «Не извольте беспокоиться. Присаживайтесь, князь». Давид сел в кресло напротив. Гость окинул взглядом гостиную. В шкафу, что стоял в углу, красовались турьи рога, азарпеши и кулы. Примечание. Азарпеши — серебряная чаша для вина. Кула — небольшой глиняный или стеклянный сосуд с узким горлышком для вина. Конечно же, они принадлежали лично Василию Авалишвили. Когда Гурамишвили приехал в Москву, Василия уже не было в живых, но все, кто знал его, отзывались о нем как о человеке мужественном и хлебосольном. «Вы, должно быть, не ожидали, что я попрошу вас прийти?» «Откровенно говоря, не ожидал», — улыбнулся Давид хозяйке. Это была холеная женщина лет 40, ясное без морщин чело, и прямые каштановые брови очень молодили ее. «Тинатин похожа на мать», — подумал Давид, и в каком-то радостном предчувствии обернулся назад. Возле открытой двери стояла Тинатин. Платье из голубого бархата плотно облегало ее фигурку. «Входи, доченька», — разрешила мать. Тинатин вошла в зал, смущенно поклонилась Давиду и села рядом с матерью. «Мой блаженной памяти отец не хотел, чтобы я выходила замуж за Василия», — проговорила госпожа Русудан, ни на кого не глядя. «Не знаю, был ли он прав или нет, но никак не соглашался. Убеждал меня, просил, угрожал, но я не отступила. Я любила и не могла ничего с собой поделать». У нее дрогнул голос, и к глазам подступили невольные слезы. «У отца не оставалось другого выхода, как благословить нас». Давид внимательно слушал госпожу Русудан и время от времени посматривал на Тинатин. А девушка в смятении залилась румянцем, поникла головой. «У меня единственная дочь. Вы это знаете?» Продолжала Русудан с надеждой и благоговением, глянув на Тинатин. «Она — мое солнце и мое...» — чуть было не вставил Давид. «Она открылась мне, что вы любите друг друга». У Давида перехватило дыхание. В свои 32 года он разволновался, как юнец. Невольно вспомнилось далекое, Первая встреча с дочерью Гороконидзе, разговор с ее родными. Нет, и тогда никто не противился его счастью. Но судьба жестоко обошлась с ним, перепутала всю его жизнь, оторвала его от сужены и от дома. Видно, и госпожа Русудан не против, чтобы Давид создал семью и радовался жизни. Но пожелает ли этого провидение? И что готовит оно ему? Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Все матери стараются как можно лучше устроить жизнь своих дочерей. Хотят, чтобы мужья у них были лучшие из лучших. Мама. Тинатин недовольно нахмурила лоб. Я не говорю ничего стыдного, успокоила дочь Русудан и обратилась к Давиду. Ведь я права. Конечно. Я много думала, все взвесила. И, не договорив, Русудан спросила Давида: «Насколько я знаю, вы живете с дядей, не так ли?» «Да, так». «Стало быть, стесненно живете?» «Да, тесновато», — подтвердил Давид. «Ну, это уладится. Мы ведь живем просторно». Тинатин подняла голову и тайком улыбнулась Давиду. А он, едва сдержав желание вскочить, обнять будущую тещу, подхватить на руки и расцеловать Тинатин, степенно подошел к госпоже Русудан, опустился на колено и с почтением поцеловал ей руку.